Глава 25. Они вышли из галереи подальше от теплого запаха сладостей и от людей на воздух набережной. Ветерок был свежим, но ласковым, потому что дул с юга. Мэри снова чувствовала себя превосходно. Пугающее ощущение зыбкости исчезло без следа с появлением подруги, и Богнер снова стал прежним, уютным и дружелюбным. Он не приподнимал брови с удивлением и не отворачивался от нее из-за того, что она отважилась на такую авантюру. Он был с ней радушен, как всегда, и мягко увлекал ее в свою сонную вечернюю жизнь. Привычные толпы ходили туда-сюда, бесцельно и лениво прогуливаясь после дня, проведенного на солнце. Автобусные гости уехали, и набережная принадлежала ее законным владельцам. Кое-где в толпе сновали дети, и кое-где между ног прохожих пробегали собаки. Немного погодя, девушка взяла Мэри за руку и с улыбкой посмотрела на нее. «Слушай», — сказала она, — «а как мне тебя называть?» «Обычно все зовут меня Мэри». «Отлично, значит, будешь Мэри. Меня зовут Джессика, но для большинства это слишком вычурно. Поэтому чаще всего меня называют Билли». «И мне тоже называть тебя Билли?» «Да, конечно». Дальше они шагали молча, и Билли непринужденно и радостно глядела по сторонам. Мэри шла рядом с ней, решив последовать примеру Билли. Она высоко вскинула голову и осматривалась без страха и робости. С приятным удивлением она обнаружила, что не боится. Толпа была настроена благожелательно и добродушно. И Мэри чувствовала только живительную тягу к веселью и приключениям. Мимо проходили компании молодых людей. Они прогуливались, засунув руки в карманы свободных фланелевых брюк, лениво пинали камни и клочки бумаги, смеялись и переговаривались, чаще всего громко, иногда в полголоса. Все они оборачивались и смотрели обеим девушкам вслед. Иногда кто-нибудь из них говорил «добрый вечер» или «привет». И Билли дружелюбно здоровалась в ответ и улыбалась. Иногда проходившие мимо молодые люди смотрели молча, с искренним восхищением в глазах, потому что даже в толпе нарядных девушек Билли и ее подруга привлекали к себе внимание. Билли была намного выше большинства из них и при этом отличалась грациозностью и прекрасной осанкой. Мэри не могла не заметить, что к ним не подходят так же смело и развязно, как к другим девушкам. Молодые люди слегка робели перед Билли, которая, хотя всегда отвечала им приветливой улыбкой, недвусмысленно давала понять, что ее сети не предназначены для ловли мелких рыбешек в мягких кепках и мешковатых брюках. Они подошли к западной эстраде и некоторое время слушали музыку, стоя у ограждения. Было приятно ненадолго отвлечься от ярких огней и шума толпы и погрузиться в прохладную умиротворенность полутемного уголка, где росла мягкая зеленая трава, и люди молча полулежали в шезлонгах. Но пока они стояли и слушали, какой-то мужчина незаметно подошел поближе. Мэри увидела бледное пятно его лица. Он смотрел на них, и постепенно в ее сердце начал закрадываться страх. В этом безмолвном пристальном взгляде было что-то жуткое, что-то угрожающее и злое. Но Билли быстро успокоила ее, демонстративно повернувшись к этому человеку спиной и непринужденно заговорив о музыкантах. «Некоторые из них славные ребята», — сказала она. «Видишь вон тех двоих, с флейтами, справа от дирижера. Они братья. Мы неплохо провели время на той неделе. Но они деревенские, и примерно через час с ними становится чудовищно скучно. Пошли». Последнее слово она произнесла так резко, что Мэри даже вздрогнула. «Поосторожней с мужчинами, которые ходят сами по себе, вроде вон того», — заявила Билли, когда они отошли подальше. «В этих типах часто есть что-то подозрительное, так что всегда выбирай тех, кто гуляет не один. Если у человека есть друзья, сразу видно, что он порядочный». Они почти дошли до конца набережной и уже подумывали о том, чтобы повернуть назад, когда Билли легонько, но выразительно подтолкнула Мэри локтем. Толпа здесь поредела, и Мэри, посмотрев на подругу, увидела, что та пристально разглядывает скамейку чуть впереди, за спинами немногочисленных гуляющих людей. Она стояла как раз в том месте, где набережная заканчивалась, переходя в тропинку, убегающую под деревья. На скамейке бок о бок сидели двое мужчин. «Не глазей на них слишком», — шепнула Билли. Они поравнялись со скамейкой, и Мэри краем глаза увидела достаточно, чтобы понять намек подруги. Эти двое были хорошо одеты. Брюки-гольф, элегантные фетровые шляпы и заметно отличались от молодых людей в мешковатых брюках и узких пиджаках, которых они встречали до этого. Оба они и виду не подали, когда девушки проходили мимо и, казалось, просто не заметили их, потому что продолжали тихо разговаривать друг с другом. Но, отойдя немного, Мэри с трепетом почувствовала на себе их взгляды, почувствовала, что мужчины умолкли и наблюдают за ними. Девушки не обернулись и не замедлили шаг. Они дошли до конца набережной и двинулись по узкой тропинке между деревьями. Только когда они прошли сотню ярдов и сидевшие на скамейке уже не могли их видеть, Билли остановилась и посмотрела на свою подругу. «Что думаешь?» — спросила она. «Они тебе нравятся?» «Вроде да», — прошептала Мэри. «Кажутся довольно приятными». Она гадала, насколько ей позволяло волнение, понравились ли этим двоим они с Билли. На самом деле она не слишком хорошо их разглядела, потому что шляпы отбрасывали тень на их лица. Она могла судить о них только по одежде и по той непринужденности, которая, несомненно, подсказывала, что они джентльмены. Билли, по-видимому, не сомневалась в чувствах незнакомцев. На мгновение она задумалась, а потом сказала: «Давай-ка еще разок пройдем мимо них. Не смотри на них и не останавливайся, пока мы не отойдем подальше. Потом встанем у парапета и будем смотреть на море. Тут-то они и подойдут к нам, а мы уж придумаем, что делать». Их миновала какая-то парочка, державшаяся за руки, но они не обратили внимания на замешкавшихся девушек. Билли отбросила волосы со лба и уверенно взяла Мэри под руку. Набережной не было видно, и только когда они вышли из-за темных, качающихся от ветра деревьев, она снова предстала перед ними. Если бы мужчины уже ушли, это было бы ужасно досадно, и сердце Мэри забилось быстрее, когда она увидела все те же две пары ног, выраставшие из тени вокруг скамейки. Она никогда не решилась бы пройти мимо еще раз, не будь с ней Билли. Но спокойная беззаботность подруги придавала ей смелости, и Мэри изо всех сил старалась не выдать своего волнения. Мужчины, казалось, были по-прежнему поглощены разговором, когда девушки подошли к ним. Но Мэри еще острее прежнего ощущала, что за ними следят испытующие глаза. Холодные, оценивающие глаза. Они прошли, должно быть, ярдов 30, и Билли мягко подвела свою подругу к парапету. «Достаточно», — шепнула она, а потом, уже не понижая голос, беспечным тоном завела разговор о всяких пустяках. «Ну не чудесный ли вечер? Там, похоже, корабль. Видишь огни в каюте? Наверное, он большой, раз огней так много». Мэри поражалась самообладанию Билли. В ее абсолютной уверенности, в ее понимании того, что нужно делать, было что-то вдохновляющее. Была дерзость и смелость, но сама Мэри и слова не могла вымолвить. Ей приходилось бороться с непреодолимым желанием оглянуться через плечо на скамейку. Море ощупью выбиралось на песок. Черный горизонт тускло золотился в том месте, где за облаками отдыхала убывающая луна. Казалось, они ждут у парапета целую вечность. Это было унизительно, и Мэри почувствовала злость на себя и на мужчин. Неужели с ними просто играют? До сих пор ей не приходило в голову, что Билли могла ошибиться. Она уловила в тоне Билли беспокойство. Легкомысленная небрежность подруги начинала казаться напускной. А потом это случилось. Как раз в тот момент, когда Мэри потеряла всякую надежду. Билли болтала о парке развлечений и о катании на бешеных машинках, но внезапно умолкла, и Мэри почувствовала, как подруга легонько, но настойчиво толкает ее в бок. «Идут», — шепнула Билли. Позади раздались шаги. Неспешные, размеренные шаги, которые, казалось, приближались целую вечность. Сердце Мэри колотилось где-то в горле, и она чуть было не вскрикнула, но тут, к счастью, негромкий и приятный голос нарушил невыносимую тишину. «Извините, что заставили вас ждать», — сказал голос. «У нас был важный разговор. Теперь мы свободны, к вашим услугам. Мэри слишком растерялась, чтобы разозлиться или устыдиться. Это было совершенно неожиданно. В некотором роде они заслужили эту насмешку, и все же в приятном голосе говорящего было нечто такое, что эти слова не звучали грубо. Но Билли вспыхнула. Мэри видела, как раскраснелись щеки ее подруги, будто ее ударили по лицу, как она выпрямилась и встала спиной к парапету. «Как вы смеете? Кто вы такой?» «Да ладно вам», — отозвался ровный, дружелюбный голос. «Если вы не оставите нас в покое, я...» «Позовете полицейского?» «Да, позову полицейского». Их собеседник поднял руки в притворном ужасе. «Не стреляйте», — взмолился он. «Не выдавайте нас. Этого мы не перенесем. Только посмотрите на нас, двое несчастных, которые уже думали, что в Богнере нет ни одной красивой девушки». «Тогда что все это значит? Как вы с нами разговариваете?» Билли еще пыталась притворяться рассерженной, но Мэри знала, что настоящая злость исчезла без следа. «Извините», — сказал незнакомец, — «я полнейший болван. Я не хотел, правда?» В тоне, которым он произнес эти слова, было что-то настолько обезоруживающее, что все четверо неожиданно для самих себя рассмеялись. Мэри ничего не сказала. Она просто стояла, наполовину отвернувшись к морю. Убывающая луна пробилась сквозь пелену облаков, но, казалось, она явилась из другого мира. С каждым робким взглядом настоявших рядом мужчин Мэри все больше восхищалась прозорливостью Билли, потому что они были самыми красивыми из всех, кого она видела этим вечером. Тот, кто заговорил с ними, был высоким и светловолосым. Его друг был ниже ростом и моложе, почти мальчик. Странным образом они казались зеркальными отражениями Билли и ее самой, потому что высокий блондин явно верховодил стоявшим рядом с ним застенчивым, темноволосым молодым человеком. Тот был чем-то похож на Дика, хотя немного шире в плечах и круглее лицом. Теперь Мэри видела его глаза под опущенными полями шляпы. Темные, дружелюбные глаза и большой добродушный рот. Улыбаясь, он обнажал ряд белых зубов. Но именно тот, кто первым заговорил с ними, вызывал у нее дрожь волнения. В нем чувствовалась невероятная сила, хоть он и не отличался могучим телосложением. Коричневый костюм из плотной ткани очень шел ему, а черты его лица, несмотря на суровое выражение, отнюдь не были грубыми. Наверное, именно голос привлекал ее больше всего. В нем была такая музыка, которую ей редко доводилось слышать даже со сцены. И хотя его слова звучали легко и небрежно, в них таилась проникновенная искренность. Она так и не поняла, как это произошло. Возможно, потому, что все было так легко и естественно, но вот Билли с молодым человеком уже шагают впереди, а сама она, в нескольких ярдах позади, идет рядом с этим прекрасным мужчиной. Она не сомневалась, что все будет наоборот, и что именно ей достанется младший из двоих, потому что Билли и высокий незнакомец, казалось, были созданы друг для друга. Но, возможно, именно их сходство и привело к тому, что пары сложились иначе. Разумеется, младший будет куда больше восхищаться Билли. Как? Почему? Да какая разница? Это случилось. Просто случилось. Пойдемте-ка в другую сторону, а то ходим друг за другом, как школьницы. Это была первая его фраза, обращенная к ней. Или, по крайней мере, это были первые его слова, которые дошли до нее сквозь пелену замешательства. Она повернулась вслед за ним, как будто какая-то могучая сила направила ее в другую сторону одним мизинцем. Он не пытался взять ее под руку. Он просто шел рядом, как мог бы идти Дик. Только один раз, когда к ним приблизились трое развязных парней, он нежно положил ладонь ей на плечо, словно защищая ее. И парни, которые шли в ряд, разделились и молча обогнули их. Он легко и шутливо говорил о всяких пустяках. А подойдя к скамейке, на которой недавно сидел с другом, остановился и коротко рассмеялся. «Придется мне купить эту скамейку и оставить ее себе на память». Улыбаясь, он жестом пригласил Мэри сесть. и только когда он сам опустился рядом, в его словах вспыхнул глубокий живой смысл, и на мгновение у нее перехватило дыхание. Золотые мгновения жизни не имеют четких очертаний, за которые может зацепиться память. От них не остается ни сказанных слов, ни жестов, ни мыслей, только глубокая благодарность, неподвластная времени. Его звали Пэт Маккензи. Он был актером и на этой неделе играл в местном городском театре. Он предпочитал играть в Лондоне, но летние гастроли на море ему тоже нравились. Они позволяли отдохнуть, не прекращая работать. Он только сегодня днем приехал из Гастингса, а первое представление в театре состоится завтра вечером. «Пьеса ужасная», — сказал он с кривой усмешкой, — «но довольно занимательная. Остросюжетная вещица под названием «Багровый кинжал». Он сидел немного поодаль от Мэри, но смотрел на нее, слегка наклонившись к ней и положив одну руку на спинку скамейки. Некоторое время Мэри сидела молча, почти не слушая, и с легкой печалью думая лишь об одном. Вот-вот она проснется. Такое могло быть только во сне. Наяву с ней никто никогда так не говорил. Его сперва насмешливый, шутливый тон сменился проникновенным и серьезным. Он не пытался глупо поддразнивать ее или льстить ей. Он просто рассказывал о себе, о своей жизни, о своем искусстве, о сцене. И при этом в его словах не было ни тщеславия, ни самолюбования. Он потому рассказывал ей о своей жизни, что хотел ее сочувствия и понимания, и время от времени он делал паузу и очень тихо спрашивал: «А вы бы что сделали?» Или «А вы бы как поступили на моем месте?» Постепенно она начала осознавать чудо происходящего. Это все-таки не сон, это правда, восхитительная правда. Он пытался преуменьшить свои достижения. Он пытался показать, что его жизнь такая же обыкновенная, как ее собственная. Но ничто не могло лишить его жизнь романтики, ничто не могло разрушить ее очарование. Свобода, жажда странствий, невероятная преданность своему делу, бедность и богатство, мучительно тянущиеся до рассвета репетиции, горечь провала, гром аплодисментов. И вдруг Мэри осознала, что он умолк, а она начала говорить. Он расспрашивал о ее жизни, о ней самой, и она рассказывала ему все. А он смотрел на нее пристальным, задумчивым взглядом, время от времени понимающе кивая и улыбаясь. Она ужаснулась, когда он вытащил часы и спросил, во сколько ей нужно быть дома. «Я должна вернуться к 10:00», — сказала она. Он запрокинул голову и рассмеялся. «Так уже половина». 10:00? Нет, 11:00». Она умоляла его не утруждаться и не провожать ее, но он настоял на том, чтобы довести ее до угла Сент-Мэтьюс-Роуд, и все время, пока его длинные размеренные шаги примеривались к ее торопливой походке, он возбужденно говорил о завтрашнем дне. Его роль заканчивается в первом акте, и он будет свободен в 10:10. Не подойдет ли она к служебному входу, чтобы встретиться с ним? Она может подождать внутри. А потом, на углу Сент-Мэтьюс-Роуд, он впервые нежно взял ее за руку. «Знаешь ли ты, — сказал он, — что сегодняшний вечер значил для меня?» Входная дверь была приоткрыта. Мэри помнила, как заглянула в гостиную и увидела там отца, который докуривал трубку, увидела вьющийся в воздухе голубой дымок и почувствовала запах табака. Она услышала голос отца, спрашивающий, как она провела время, и свой собственный голос, отвечающий: «Прекрасно, спасибо, папа, спокойной ночи». Она помнила газовый рожок в своей комнате, который с присвистом направлял голубую струйку в темно-коричневое кольцо на потолке. Помнила, как уткнулась лицом в подушку и прошептала: «Спи, не думай. Если начнешь думать, то никогда не уснешь. Никогда».